Ну так вот, дядюшка кардинал и герцогиня Диана вернулись из прерванной поездки вечером того же дня. Кардинал был мрачен и встревожен, а герцогиня неприветлива и раздражена, ибо как только стало известно, что молодой граф Гамбарини не повинен в смерти герцога Танкреда, убитого предательской рукой Петра Куканя из Кукани, они преисполнились вполне обоснованных опасений, гадая, смирится ли святой отец с этой новой ситуацией и признает ли Джованни Гамбарини в роли нового правителя Страмбы. Никогда еще Изотта не видела свою мать-герцогиню в столь мрачном настроении. Она то погружалась в апатию, плакала, молилась и клялась, если все обойдется благополучно, пожертвовать свои лучшие платья Деве Марии де Монти, то ее вдруг снова охватывала дикая ярость. Она рвала носовые платки, ожесточенно повторяла одну и ту же ненавистную Изотте фразу: «Я говорила! Все время говорила, но никто меня не слушал». «Что же говорила твоя матушка?» — спросил папа Изотту. «Да ничего особенного. Собственно, она же была в Риме, а отец в Страмбе. Зато она слала ему письмо за письмом», — ответила Изотта. «И в письмах этих не переставала убеждать его и спросить прощения у вашего святейшества, недовольного переменами в Страмбе, и вымолить у вашего святейшества нового капитана, по возможности еще более сурового, нежели был тот прежний горбатый, и чтобы отец усмирил оппозицию, которая в Страмбе против него нарастала и которую возглавлял Гамбарини, пообещав ему мою руку. Ничего из этого не вышло. А когда все случилось так, как это известно, мама впала в выступление, а дядя хмурился, опасаясь, что наступают времена политических сумерек для нашего рода, а вместе с теми и конец его карьере. Прозорливый муж, твой дядя, да и твоя матушка Изотта, тоже мудрая женщина, — сказал папа. Но теперь я хочу знать, что было дальше, после смерти герцога Танкреда. Тогда Изотта рассказала следующее. Прошло немного времени, и самые скверные опасения дяди Изотты подтвердились. Святой отец заявил ему прямо и без околичностей, что Изотту, последний отпрыск страмбской ветви Дальбола, он намерен послать в монастырь Диторре де Спеккио, хотя согласие между Ватиканом и Страмбой было полным. Но святой отец не хотел, чтобы Джованни Гамбарини укрепил свое новое положение браком с единственной дочерью последнего законного властителя. Так, по крайней мере, Изоттин дядюшка-кардинал растолковал причину этого папского решения. «Он правильно его истолковал», — сказал папа. «Но ты утверждаешь, дочь моя, что брак, тем не менее, был заключен. Это же нерассудительно и неумно, ведь ничего подобного не могло произойти». Однако Изотта настаивала на своем. «Его святейшество, может быть, вспомнит известный случай бракосочетания молодого герцога Феррарского с французской принцессой, которая состоялась в отсутствии жениха. Это, по словам дядюшки кардинала, будто произошло чуть ли не 40 лет назад и стало прецедентом целого ряда подобных браков». «Прецедент!» — вскричал папа. «Как же я люблю эти прецеденты! Как только совершается новенькая подлость, эту подлость тут же нарекают прецедентом для совершения таких же подлостей. Ах, Боже милосердный!»